Во время этого разговора поспешно убрали труп и ковер, а их место занял оркестр из 60 музыкантов и 20 певцов. У музыкантов были скрипки, виолончели, несколько флейт, все они были безобразны, и лица их носили отпечаток всех пороков и животных страстей. «Ты видишь перед собой архаический оркестр, потому что подобные инструменты наше музыкальное искусство давно отвергло. Но так как вы, бессмертные, века считаете, как прочие люди, годы, то я думал доставить тебе удовольствие концертом старого времени», — сказал Шелом, и его стальной насмешливый взгляд впился в глубокие глаза мага. Но тот ответил лишь одобрительным кивком головы, потому что в эту минуту певцы затянули вакхическую песню, по окончании кое оркестр начал свою действительно адскую музыку. Струны инструментов были, оказывается, выделаны из человечьих кишок, а именно замученных жесточайшим образом женщин и детей. Даже неустрашимая и забронированная душа супраматии содрогнулась от этих звуков, и при виде ужасной картины, развернувшейся перед его духовным взором. Там, в тучах красноватого пара, кружились вихрем гибкие тела ларвов и разных демонических существ с алчными глазами и кровавыми губами, а между ними, в беспомощном негодовании, корчились тени замученных жертв. Адская же музыка продолжалась между тем. Звуки стонали, ревели, плакали, вся гамма страданий человеческих, начиная с яростного богохульства до мрачного, безысходного отчаяния, слышалось в этих страшных, но выразительных мелодиях, исполняемых, к тому же, несомненно, великими артистами. Невара был бледен, как мертвец, пот струился по его лбу и омрачался даже ясный, строгий взор супрамати. Да, действительно, все происходившее становилось более и более отвратительным, возмутительным. Гостям слуги животные разносили наполненные парной кровью чаши. Шломы из Хет также с наслаждением осушили чаши с ужасным пойлом, жадно вдыхая зараженные миазмы, наполнившие воздух и начиная проникаться опьяняющими ароматами. Скоро группа женщин, всегда более падких на дурное, как и на хорошее, пробралась к эстраде и с кошачьей ловкостью после минутного колебания стала подниматься на ее ступень. Очень мало человеческого было в этих воспаленных лицах, с горящими глазами и прерывистым дыханием. Стрелой бросилась к ногам Шелома одна из вакханок, целуя его колени. Тяжко дыша в этой густой заразной атмосфере, и, содрогаясь от отвращения, супраматий прислонился к спинке кресла и смотрел в землю. Другие бесстыдницы готовы уж были броситься на него, но Исхет быстро вскочила. В руке ее сверкнул стилет, которым она ударила в грудь одну из женщин, что обратило в бегство остальных. Не обращая внимания на свою падавшую и залитую кровью жертву, Исхет кинулась к супрамати, вне себя от ревности и страсти, змеей обвела его и старалась прижаться губами к его устам. Маг не шевельнулся, но в ту же минуту Исхет точно от действия электричества была отброшена и замертво скатилась со ступени. С отвратительным ругательством вскочил Шелом с своего места, грубо оттолкнул, как гадин, обеих женщин и, нагнувшись над Исхет, поднес к носу вынутый из-за пояса флакон. С беломраморным цветом лица, чертами камеи и восхитительными формами она казалась чудным изваянием. Через минуту она зашевелилась и глухо простонала. Тогда по знаку Шелома подбежали женщины и унесли ее. Супрамати глазами искал Невару и, увидев, что тот едва отбивается от окружавших его женщин и мужчин, которые хотели принудить его выпить чашу крови и принять участие в оргии, супрамати сосредоточился, луч света сверкнул в его глазах и, словно ракета, полетел на помощь верному ученику, опрокинув осаждавших Невару звероподобных людей. Шелом задрожал от бешенства. И не будь супромати бессмертным и магом, его поразил бы насмерть скользнувший по нему, как пожирающий пламя, взгляд. Минуту спустя Шелом встал и хриплым голосом сказал: «Я вижу, принц, что присутствие твое расстраивает забаву моих гостей. Я потому предлагаю пройти со мной в соседнюю комнату, где мы можем поговорить на свободе». Супрамати беспрекословно поднялся. Они прошли сквозь остервенелую толпу и очутились в маленькой зале, приготовленной, очевидно, для интимного ужина, так как стол был накрыт только на 10 человек, хотя и с царской роскошью. Маленькие буфеты полны были фруктами, сластями, вином. В широкие резные арки видна была анфилада комнат с накрытыми столами для пира, которым должно было закончиться торжество после жертвоприношения сатане. Шелом подвел супрамати к креслу, сам сел против него и придвинул ему блюдо с жареным мясом. — Благодарю, — сказал супрамати, отказываясь. — Не трудись угощать меня, Шелом и Эзодот. Уста мага не могут касаться вашей нечистой пищи. Как глаз не может восхищаться ужасной оргией, которую ты устроил для меня. Я мог бы остановить эту гнусную сцену и уничтожить негодные существа, которых ты называешь своими гостями. Но в твоем доме я не хотел пускать в ход оружие против тебя, тем более что еще не пришел час нашей борьбы. Кроме того, не губи Исхет, твою ужасную подругу, ведь попытки ее завладеть мною тщетны, и тебе следовало бы знать, что сладострасти и пикантные прелести женщины уже не властны надо мною. Я могу любить только одну душевную красоту. Шелом смерил его мрачным взглядом. Ты человек из плоти и кости, и ничто человеческое не может быть тебе чуждо. Ты должен испытывать все людские слабости. Почему же красота и любовь бессильны над тобой, когда твой вечно молодой организм полон жизни и силы? И в эту минуту подошел Мадим и на маленьком подносе подал супрамати чашу вина. Тот взял, но едва поставил ее на стол, как жидкость задымилась, вспыхнула и сгорела разноцветными огнями. «Мне подали яд, а потому позволь, любезный хозяин, ответить тебе твоими словами, только что мне сказанными. Непорядочно предлагать яд гостю, а покушение на убийство не входило в программу твоего приглашения». Шелом зарычал от бешенства, и лицо его исказилось судорогой. В эту минуту раздался легкий треск, и кресло супрамати стало падать вниз с такой головокружительной быстротой, что он сам был удивлен и недоумевал, летит ли в пропасть или в колодец. Когда падение кончилось, супрамати увидал, что очутился в довольно большой круглой зале, слабо освещенной лампами красного стекла, но едва он поднялся, как его кресло мигом взлетело опять наверх, он не обратил на это внимания и стал рассматривать всю обстановку. Посредине залы находилась только кушетка, еще кресло и стол, на котором стоял широкий серебряный таз с кровью. В 12 нишах по стенам красовались статуи демонов в неприличных позах, а на треножниках горели травы с едким тяжелым запахом, возбуждавшим эротическое бешенство. И по всем стенам виднелись отвратительные рожи материализованных ларвов, скользких, раздутых от поглощенной крови, охваченных животной страстью и готовых накинуться на мага, но сдерживаемых духами стихий. Те, однако, были очень ослаблены зараженными эманациями дома, но все-таки боролись мужественно. Впрочем, супрамати и сам защищался. Могучей волей своей, который в состоянии было сдвинуть гранитные глыбы, он мгновенно опустошил ниши, и поверженные на землю бесстыдные статуи разлетелись вдребезги. Затем из поднятой руки его мелькнули языки огня, уничтожившего кровь в чаше и сдушившего все треножники. Наконец дождь искр полился на ларвов, которые вопили, стонали, быстро таяли, а поглощенная ими кровь красным до тошноты и зловонным паром вытекала из них. Наконец они исчезли, точно внедрившись в стену, и в течение нескольких минут в подземелье стояла полная тишина. Но Супраматий знал, что это только перерыв. Скрытая в стене дверь отворилась без шума, и появилась Исхэт, последнее искушение мага. «Несчастная, что тебе надо от меня? Берегись приближаться ко мне, чтобы исходящее из меня чистое пламя не сожгло твоего отравленного пороками тела», — строго проговорил Супраматий. «Что мне надо? Мне надо тебя. Ты прекрасен, как чарующее видение. Я люблю и хочу тебя так, как еще ни одного мужчины в жизни моей, и ты должен принадлежать мне. Ни один смертный не устоял еще против моих прелестей, и ты не будешь первым». Проворно откупорила она зажатый в руке флакон и разлила вокруг себя находившуюся в нем жидкость. Воздух точно вспыхнул, и стены подземелья задрожали, как бы от динамитного взрыва. Пораженные ударом духи стихии вздрогнули, побледнели и рассеялись от действий ядовитых миазмов, и Супраматий остался безоружен. Воспаленными страстью глазами следившая за ним Исхэт воспользовалась этим моментом, бросилась к нему, охватила его руками и, словно в припадке безумия, вонзила свои острые зубы в его руку. В этот миг снова появились ларвы и бросились на помощь Исхэт, обвив Супрамати и стараясь повалить его. Но они не рассчитали силы мага, который с быстротою молнии сосредоточил свою могучую волю и одним порывом стряхнул духовных гадов, которые с рычанием разлетелись в разные стороны. Подняв руки, Супраматий произнес формулу, и цеплявшаяся за него Исхэт невидимой силы была поднята на воздух и затем упала на плиты. В эту минуту Супраматий был великолепен и страшен. Чистый и ясный, с лучистым взором стоял он, как столб света, потому что из каждой поры его тела вырывался только внутренний огонь, и в этом чистом пламени снова собрались духи и стихий, и, подкрепленные новыми силами, окружили его. Огненный зигзаг пробежал по подземелью и обрушился на все еще лежавшую на полу Исхэт. «Негодная тварь!» — загремел голос Супрамати. «В наказание за твою дерзость ты будешь слепой и немой, пока сама не захочешь увидеть свет истины и раскаяться, и никакой владыка ада не вернет тебе зрение и слово». Минуту спустя раскат грома потряс здание. Порыв бурного ветра пронесся по подземелью, и, несомый духами стихии, Супраматий поднялся в область света, а через несколько минут он уже был в своей лаборатории, а немного спустя прибыл у Невара, мертвенно-бледный, весь покрытый синяками, исцарапанный и в разорванном платье, но торжествующий. «Ах, учитель!» — воскликнул он. «Вот уж могу сказать, что вырвался из ада. Одно только меня беспокоит. Я, кажется, укокошил сатанистов с 20. Конечно, я нехорошо рассчитал, и электрические удары были слишком сильны. Ты действовал по праву законной обороны. Кто прикасается к электрической машине, должен нести последствия этого. Ну, успокойся. Шалом оживит их. Я проделал нечто более жестокое. Чтобы наказать Исхэт, я лишил ее зрения и языка, а ее-то шалом уже не исцелить, потому что она дерзнула коснуться мага. Но довольно об этом. Нам надо скорее принять ванну, чтобы очистить самих себя, и платье от нас воняет падалью». Через час оба адепта сели за свой скромный ужин. «Учитель, что делать с двумя спасенными тобою от змей жертвами? Хотя оба находятся теперь в твоем дворце, но ведь они из неверующих». «Нет, из равнодушных. Но сегодняшний случай, наверное, излечил их от увлечения сатанизмом, и мы попытаемся обратить их. В предстоящей великой борьбе именно этих безразличных легче всего будет обращать. Ты знаешь, Шелом готовит оккультный поединок со мной. Подобные состязания будут везде, так как сатанисты начнут вызывать всех наших братьев. Это очень хорошо. Гордость сынов сатаны натравляет их на эту дерзкую борьбу, в которой они будут, несомненно, побеждены, и на их неудачу мы рассчитываем, чтобы совершить самые многочисленные обращения. — О, да, зрелище будет любопытное, — заметил Невара, — чрезвычайно любопытное и поучительное. Все скопившееся веками зло выступит на арену для испытания своего могущества, и горе развращающим слабую, невежественную толпу и толкающему ее на зло. Они будут все собраны здесь, и первой их карой будет унижение их гордости, сведенной на нет перед могуществом Создателя и разоблачением мнимой силы во всей ее слабости. Слепцы! Они воображают, что весь интерес Вселенной сосредоточен на этой пылинке, которая суетится посреди миллиардов подобных же ей пылинок и планетных великанов этой бесконечности, где все воспевает славу и мудрость Создателя, если бы они могли постичь все свое ничтожество. Когда глупости смехотворны их бури в капле воды, им было бы стыдно и жалко самих себя. Какой-нибудь величайший и прославленный из богохульцев и отрицателей Бога, который в бессильной злобе объявил ему войну и осмеивает его законы, вот кто деяниями и словами ведет слепцов к погибели, а сам этот отрицатель, преисполненный гордости, желающий быть мудрее Бога, и завидующий славе Христа, был ли он когда-либо в состоянии противодействовать великим космическим законам? Мог ли остановить бурю или устранить смерть? И вот когда мятежник, побежденный грозной неведомой силой, уложен будет на смертном одре, а уста, произносившие столько кощунственных слов, онемеют, замкнутые по повелению Божию, и тело представит собой не что иное, как кусок, обреченный на разложение плоти, только тогда станет всем видно, как слабо, ничтожно и жалко было то, что считали великим.